24 апреля. Луч мой у Русвати знает уже давно, но даже он вызывает сокращение центров нервов. Теперь лишь голоса, подобные моему лучу, имеют покойный доступ. Можешь себе представить, как различно действуют желтый, рубиновый и яблочно-зеленый. Даже если на картине дать эти краски, они раздражают глаза. Кумаками типичен для желтого луча. Он заведует библиотекой, но к вам ближе восточная группа. Ответ на мое замечание, что нам даются другие имена, нежели в ранние дни. Теос ДВ. Отныне руки Конрада не должны протягиваться к вам, ибо дерзость его превышает всякую меру. Его упражнения с Терафимом недопустимы. Странная вещь. Он никогда на жизнь у Русвати не дерзал. Луч его был когда-то не худым. Может быть, в час последний какое-то чудо произойдет, ведь к этому часу у Русвати уже вернется к нам. Желание защитить наибольшего врага достойно сестры Белого Братства, но сущность одна в разных воплощениях. Но иначе мир был бы вовлечен в катастрофу. Конрад злоупотребил бы формулами. Последний опыт не состоялся, но в этом случае произошло бы соединение добра у Русвати со злом Конрада. Она стремилась к высокой пользе, и лишь внешняя красота заслонила попытку его. Обстановка опыта, придуманная Конрадом. Опыт получить от братства формулу атомной энергии. Но перед окончанием опыта наша посланница постучалась. И окончание суждено лишь теперь. Однажды вечером попросилась на ночлег монахиня, и когда хозяйка вышла к ужину, пошла благословить и сказала: «Сегодня беги, монастырь ждет». Как могла монахиня знать? Был сон. В ту же ночь произошло чудо с конем. Когда перед мостом конь окаменел, и мост был поднят, не проще ли было разрушить мост? Но тогда погибли бы люди, и Конрад не отказался бы от преследования. Когда же конь, поднявшись на дыбы, окаменел, всадник был потрясен. 3 дня продолжалось окаменение коня. Если бы Конрад успел ворваться на мост, немало крови пролилось бы. Луч наш сохранил от убийства. Мудрее, чем в жизни, не бывает. Пока твой луч неприятен ему, ибо пропитан близостью Белого Братства. Когда испытаешь силы в личном бою, тогда можешь перевязать раны. Пока он злорадствует. Продолжим опыт. Почему М.М. писал мне «крепись»? Поймешь духом. Нет ли неточности в моих записях? Не замечаю. Сохраняйте себя. Право, сумма разных лучей — вещь нелегкая. Много новых голосов. Записать то, что слышала днем? Да. Что означает странное слово «пеку»? Техническое сокращение названия одного из наших подземелий — «пекере». Что означает «звезда в Аллахабаде»? Звезда Христа. Его путь.